доме тишина. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на кухне. Это означает, что вы смотрите «Кухонные посиделки». Народное славянское радио снова с вами. И на кухне присутствует Олег Бажин, Алексей Орлов. Здравия тебе, Олег! Здравия, Алексей! Здравия, друзья! Сегодня мы поговорим на тему разговоров, комментариев, которые к нашим роликам относятся, и попробуем как-то откомментировать эти комментарии в формате наших ответов. У нас есть помощники, которые будут зачитывать, в данном случае Владислав будет зачитывать те комментарии, которые вот поступили буквально только что. Вот мы тут беседовали. Свежачокс. Свежачокс, да. И будет подчаек, что нам, значит, обсудить. Поведать. Да. Итак, что там у нас пришло? Ну, мы беседовали о семинарах, которые проходили вот недавно, в частности, был семинар в Нижнем Новгороде, буквально 2 дня назад. Собственно, вопрос такой. Так как знание из семинаров – это то, что в идеале, а что делать с тем, что по факту этого нет? Ни общин, ни общества. Вы запускаете пока что окна Авертона или как? Ты что запускаешь? Или как? И окна Авертона? И прям сразу, и так, и то, и другое. А меню есть у вас насчет или как? А то или как звучит очень широко. Ну, здесь же все просто. Если этого нет, а в идеальной картинке это должно быть, то это надо озвучить как минимум. А потом посмотреть, как это приживается, внести коррективы. Озвучить еще раз. А потом с теми, кто уже готов будет к действиям переходить, начинать создавать то, опять, чего нет. А в нашем случае, если мы сегодняшний день будем рассматривать, то общины уже в некотором смысле они есть. И если мы будем русский народ смотреть, то есть, допустим, в Ростовской области община. А если будем не только русские народы смотреть, мы увидим, что у них есть некая общинность своя, который приносит плоды, именно совместные действия. А вот у русских этой своей общинности, ну, со своим колоритом, сейчас в таком масштабе нету. Поэтому вопрос-то вроде бы как бы этого нету, а на самом деле есть. С одной стороны, вроде как это надо внедрять, так, наверное, окна Авертона не совсем про общинность разговор-то будет. Да? То есть, как бы все же понимают о совместном взаимодействии и видят это в других народах. Наверное, что-то другое тут будет, должно меняться о других вещах. Вот как ты считаешь? Да здесь все на самом деле просто. Если не говорить о хорошем и не давать людям представление о хорошем, исходя из того, как правильно жить, и как к этому хорошему прийти, то это хорошее никогда и не наступит. Поэтому мне не очень нравится на самом деле эта фраза «окна Авертона», потому что это обыкновенный вариант взаимодействия людей, и здесь заложены принципы понимания этого мира через последовательность, через мерность. И мне больше нравится последовательность и мерность, наши русские слова. А «окна Авертона» – это просто названо в честь вот этого дяденьки. Так что если мы хотим достичь чего-то, то для начала мы это чего-то, это что-то должны обозначить. После этого мы должны создать образ этого чего-то и в конечном итоге проявить. Вот последовательность всегда такая. Сначала мы говорим о том, хорошо бы, чтобы было так. Хорошо, нам это нравится. А есть какие-то примеры из прошлого? А так вообще было? Мы говорим, ну да, так вот жили, так люди, все нормально, хорошо. И было до той поры, пока вот это как раз и не убрали, пока вот это как раз и не разрушили. Отлично, а что для этого надо сделать? И вот теперь мы уже преподносим, как это все могло быть, как это было, на что следует обратить внимание. И когда это людям становится понятно, мы теперь начинаем проявлять, в явь вставлять. Это то же самое, как и строительство. Вот, к примеру, появляется заказчик, который приходит в строительную какую-то компанию, и говорит, я хочу построить дом. Но дома-то же еще нет. Задает разговор сразу. А какой вы хотите дом? А что вы можете предложить? И вот вы говорите, Мы можем предложить дом вот такой, секой, одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный, с подвалом, без подвала, из камня, из того всего пятого, десятого, с такой-то экономической выгодой, с такой-то там, и рассказывайте, с таким-то внешним видом, с таким-то материалом покрытием, с такой-то крышей, внутри будет вот это, вот это, вот это. Какой вариант вам нравится? Что произошло? Начальник компании или тот, кто отвечает за это, общается с человеком и хочет понять образ видения этого дома у заказчика. И у них совместно рождается представление. Но это же еще не дом, это даже еще не проект, это просто общее представление. После того, как заказчик сказал, вот мне нравится, что была и крыша такая, и материал такой, и дом из этого, еще таких размеров, в том-то месте, вот только после этого подключаем кого? Того, кто считает, рисует, да, чертеж чертит, сменщик и прочее, прочее. Последовательность дальше идет. Когда все понятно, понятно, какие материалы, как, сколько их будет затрачено, что будет и так далее, он говорит, о, вот эта вот стоимость мне подходит, вот как раз ее-то я потяну, но я хочу, чтобы еще вот было вот в этом чертеже вот это добавлено, вот это, ну, идет корректировка уже. И в конечном итоге, хотя это еще не дом, дом-то уже в матричном представлении, в проекте появился. И когда проект утвержден, приезжает уже бригада, закупаются материалы, изготавливается что-то, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, и в течение какого-то срока, неважно, недели это или год, дом уже начинает строиться, и он уже воплощается в жизнь. Но если бы у нас не было первичных разговоров, разве бы он появился на свет? То представляете так, заказчик сразу приходит и говорит, вот вам деньги, пожалуйста, принял, вот вам дом. Какой дом, из чего, неважно, главное, что есть. Ну, вот у меня сразу вопрос такой возникает. А есть ли заказчик в данной ситуации? Или готов ли заказчик к восприятию? Наверное, в этом тоже вопрос присутствовал. Что заказчик-то есть? Снизов, да? Вот кому эту всю информацию давать? Кому этот дом, этот проект общины выдавать как итог? Есть или нет? Это как в анекдоте. Если есть человек, значит, есть заказчик. И ты, как начальник строительного производства, строительной фирмы, лучше меня об этом знаешь и можешь рассказать. Бывает, часто приходят заказчики, которые не имеют представления ни о строительстве вообще, ни о том доме, какой он должен быть. Они где-то насмотрелись каких-то картинок, в фильме могли увидеть, в каком-то журнале, у какого-то соседа. Они вообще не имеют представления, как он построен, из чего он построен, долго ли это строилось. Непонятно вообще, кто ему устроил. Но просто вот этот образ у него в голове «хочу». И вот ты, как уже начальник строительной компании, как директор, начинаешь понимать, он пришел просто с образом, который вообще ни на чем не основан. Просто вот видение. Но там же недостаточно видения, он в нем будет жить. И вот тут ты начинаешь уже говорить с точки зрения практики. А удобно ли тебе будет, если материалы такие, а удобно, если потолки вот такие, а если цвет вот такой, а если вот это такое, а если такое. И начинается уже разговор, ты начинаешь практически давать вопросы, представления, и у вас рождается единое понимание. Но если вашего разговора не будет, опять же, дома не произойдет, он не явится в этом мире, ничего не будет явлено. Поэтому всегда разговор, всегда общение. Мы на то и люди, что мы общаемся. Если мы не будем общаться, ну, в этом случае ничего не произойдет. Так что сначала всегда есть тот, с кем надо поговорить. И все люди, которые живут на земле, они хотят светлого, доброго. Вопрос, являем ли это светлое, доброе через общение, либо нет, либо вообще не общаемся. Так что я считаю, что никакие вопросы, в данном случае, здесь вообще в сторонке стоят, а их не надо вообще упоминать. А просто это бытие наше, это наш естественный образ жизни. Ну, то есть, другими словами, запрос на общинный образ жизни, он все-таки возник, он уже существует, без всяких окон овертона. Приживаться ему особо не надо, потому что у большинства они еще не поняли, что ответ-то будет сообща действовать, но все вспоминают Советский Союз, все вспоминают то, как было здорово, когда совместно, да, и очень многие пытаются познать, которые там не побывали, да, познать, а как оно было совместно и почему другие восхваляют. И ищут в реале, как бы человек существо как социальное, ищет опору в этой жизни. Да? Ты нашел жену опору, надо теперь друзей опору найти. И друзей не тех, с которыми там по бутылке, что называется, выпить, да, а с теми, с которыми дело делать, ратное, да, творить что-то. Ну да, ну, следующему... собутыльников много, а деловых людей мало, друзей тоже мало. Поэтому здесь надо именно взаимодействовать с теми, кто тебя понимает и кто готов тебя выслушать, с трезвыми людьми. Это в первую очередь. Не жалейте, когда вы, бросив пить и курить, вдруг ощущаете, что остались в малом количестве, в малом кругу. В одиночестве. Да, это не друзья отпали, это отпали собутыльники. Не переживайте за это, потому что к трезвому человеку потянутся трезвые здравомыслящие. Вот. А общаться все равно надо. И это заложено генетически, это заложено в нашей крови, по нашему роду. Так что объединяться все равно нам предстоит. Иначе будет то, что есть, а может быть и хуже. На месте не стоим. Или ухудшение, или улучшение. Что еще? Вот дальше Олеся написала. Я думаю, что в большинстве случаев люди привыкли, что ими управляют. Мысли есть, но надо, чтобы кто-то подтолкнул, указал. Может, ошибаюсь? И продолжение. Это от того, что люди не привыкли мыслить самостоятельно, думать. Обычно было так. Разжевали, в рот положили и проглотили. Поэтому долго доходит. Наверное, как-то так. Угу. Что скажешь? Да, я соглашусь. И в этом причина тоже есть. Это как малые дети, которые не повзрослели в своей жизни и остались на уровне малых детей. Ну, не стали взрослеть. Понятно, что привычка, когда мама, папа рядом, да, таких и в 35 можно увидеть, и в 40, и в 45. И мы все меняемся, когда к маме, к папе попадаем, да, мы там дети, и у нас другое состояние возникает. Другой вопрос, когда ты от мамы, от папы отходишь, ну, тут ты поиграл с ними вот в это состояние, ощутил себя заново ребенком, там ты взрослый стал, или все-таки тебе опять же нужна мама, папа рядом? Вот это, наверное, вопрос важный. Да, да, в общем, я с тобой согласен здесь. А другое дело, что мы не привыкли, что нами управляют, а нами все-таки привыкли больше руководят. Потому что слово «управление» – это слово «правь». А «правь» подразумевает свободу воли, свободу выбора и проявление твоих возможностей. Поэтому «правь» – это несколько другое состояние. Тебе дается возможность себя проявить с точки зрения взрослости, с точки зрения своего хозяйского начала, божественного уровня. А вот руководство – это за руку водить или рукой водить, показывать, куда должен стать. И для того, чтобы уйти из управления и перейти в руководство, необходимо тех, кем ты хочешь руководить, опустить на уровень какого-нибудь такого маленького ребенка, который все время нуждается в чьей-то сильной руке, за которую можно зацепиться и за которой можно следовать. Все время смотрит, а куда меня поставят, какую инструкцию дадут. И так далее и подобное. То есть долгое время нас опускали на уровень детскости, говорили, что мы никто, звать вас никак, и поэтому нужны те, которые вами будут рукой водить, и вас будут за руку водить. Вот здесь вот все основные причины, проблем-то и кроются. И наступило время осознать, что мы уже не малые дети, что мы уже повзрослели. Но не просто это представить, а и повзрослеть, и перейти из уровня руководства на уровень, на самом деле, управления. Правь должна быть выше. А правь – это и мы сами, потому что ну, божественное у нас есть. Когда у тебя есть божественное, ты сам правишь. Пойдем дальше. Григорий Врачев. Когда мы создадим славянскую общину предприятия с квестовым подходом? Что такое квестовый подход? Приключения. Приключения? Наверное. Себе на умное место? Наверное. С квестовым подходом. Хорошее, мне понравилось выражение. С приключениями. Когда мы создадим славянскую общину с приключенческим подходом. С приключенческим подходом. Ну, когда захотим, тогда и создадим. Ты хочешь создать такую общину? Ну, в качестве туристической, если что, вот ну, приехали туристы. Название, там вывеска, загончик определенный. Вот. А община-то снаружи находится, там они поквестились. Да. Нет, не хочу. Мне что-то тоже как-то не тянет. Как-то, чтобы община. Нет, с другой стороны, можно создать, о чем мы говорили, фестивальный действующий центр постоянный, где есть и развлечения, где есть и обучение, где есть и проживание, и много-много чего другого. Но квест целая община. Мне кажется, слушай, этим занимаются. Вот сейчас же есть очень интересные люди, которые в этом собаку съели, можно сказать. Они такие доки Они тебе проведут и хороводы, и сказки расскажут, и проведут костюмированные какие-то праздники. Это же все есть. Мне кажется, это если есть бригада, значит, есть община, по сути, которая занимается делом. Ведь община, когда общее дело. Поэтому, Григорий, мне кажется, это уже есть давным-давно, и надо просто к ним обращаться. Прекрасные специалисты в своем вопросе и замечательные люди. Вот, может быть, квест в виде какого-нибудь собирания имелось в виду, что-нибудь такое, ну, собирательным каким-то подходом. Вот. А я никогда в квестах не участвовал, я же не знаю, я же отсталый. Я же это того, с косилки упал. Да в любом случае, если подход здравый, то надо создавать. Ну, что-то имело бы по словам квестовый подход. Я всегда, когда иностранное слово употребляют, я говорю, что вы имеете в виду? Потому что, ну, еще одно слово добавь, раз, другое значение совершенно приобретает. Поэтому, а мы тут добавили слово подход, там, квестовый подход, вот догадайся, что за образ должен быть. Поэтому, если здравый квестовый подход, то хорошо. Так я догадываюсь вообще, все ловил на лету, но не понял, что ты имела в виду, вот я не понял. Пойдем дальше. Так, дальше вопрос повар новости. Вопрос в редакцию. Как отличить человека взрослого от маленького ребенка, который показывает, что он уже взрослый, ведет себя как будто вторая, третья, четвертая варна, но лишь для личных целей, познав, что если вот буду таким, мне будут другие крендели давать. Как долго он сможет быть в этой роли? Возможно ли такое? Надо учитывать, что крендели – это не только то, что можно есть, но и крендели – то, что иногда дают. Что ты думаешь по этому поводу? Да вообще в самом вопросе ответ есть. Ну-ка. Ну, дело в том, что первая варна, да, она, если залазит на третью, четвертую и ждет, что ей крендели будут давать, ну, в общем, она как бы изначально провалилась, она осталась на уровне первой варны, потому что там, где управленцы, там, где, допустим, ну, уже четвертую, да, ее в сторону вообще отодвинем, да, жречество находится. Хотя в какой-то мере все равно это роль управленцев выполняет, но несколько иного плана, да, по-иному, я бы сказал. Там, где управленцы, это прежде всего ответственность. Это ответственность и шишкособирательство. Это за любой провал, даже теми, кем ты управлял, за любой их провал. И ответственность берешь на себя впоследствии. Даже при том, что если ты там поругался или еще что-то сделал, в любом случае ответственность берешь на себя и считаешь себя виноватым в этом провале. То есть вот первая варна, когда ждет, что туда крендели придет получать. То есть у нас, кстати говоря, очень многие думают, что вот там предприниматели, которые вот работают по даже не по 8 часов, они работают по 12-14 часов в день. И спать не ложатся, встают раньше всех и так далее. Они думают, а, все ему легко удалось, как же так? На самом деле он в этом диком капитализме смог себя организовать, хотя бы семью видеть хотя бы один раз в день всего лишь, в отличие от работников, которых он нанял, да, и это безвыходная ситуация. Но цивилизация так дает, по-другому никак не сорганизоваться, да, вот как есть, так и есть. Так вот, значит, всегда суждение такое присутствует, а как же, вот он там все огребает, крендели у него, а вот эта вот самая ответственность и вот эти самые моменты они не учитывают. Поэтому провал будет моментально сразу, как только прикинулся, провалится на первом, как это в фильме «Джентльмены удачи», на первом скачке. Ну да, да, я с тобой согласен. Дело в том, что первая варна, она всегда проявлена очень сильно в детскости. Детскость в ней очевидна. Вот куда ни коснись, везде детскость. То есть какое-то авторитетное мнение, какой-то авторитет, писание, учение, человек, да что угодно, мнение. Есть второй уровень. Я делаю как все или делаю против всех. Вот есть противодействие, это тоже надо учитывать. Да? Мне говорят, у меня нет авторитетов. А какой авторитет? Я сказал, что нет авторитетов. Да? Написал, никогда, чтобы авторитетов не было. У меня нет авторитетов. И это все нет. Что бы ты ни сказал, все равно нет. Хочешь есть? Нет. Хочешь спать? Нет. Спать хочу. Все равно не буду. Нет. А вот это детскость. Или наоборот, как все. Ну, потом обязательно это желание выделиться. Делаю как все, но лучше. Или делаю против всех, потому что я лучше. И обязательно какая-то похвала должна быть. А заметили, не заметили. А похвалили, не похвалили. Получу конфетку, не получу конфетку. Крендель не достанется. Ну, естественно, если недостается, начинается противодействие, противоборство в виде истерики, криков, поломок там и так далее, и тому подобное. С чем? Желаем прежде всего показать, что он крутой, что он авторитет. Вот эта вот дерзкость, она всегда правильная. 100% в первой варне. Всегда. И чем выше поднимаемся, тем вот эти варианты дерзкости все меньше, меньше, меньше, меньше. Во второй варне они там от 75 до 50%, правильно, во второй от 50 до 25%, в третьей, а в четвертой там вообще они до нуля могут быть доходить. То есть человек уже вот эти вот мозговые штурмы вот этого серого вещества, которые хотят гордыню потешить, они уже неинтересны вообще. Поэтому четвертая, третья варна – это такой уровень спокойствия по отношению к другим людям и похвале, что, мама дорогая, иногда удивляешься, неужели передо мной человек? Да, человек, который совершенно все равно, что про него думает. Он просто делает свое дело. Не потому, что совести нет, не потому, что он сухарь, а потому, что его не интересует мнение другого человека, суждение, которое связано с суждением о его делах. Он просто делает свое дело. Вот это надо учитывать. И, естественно, что дальше? Первая варна всегда играет. Дети всегда играют. Вот это надо понимать. Все в игре у них происходит. А игра – это бутафория. Вот яблоко лежит, оно натуральное. Можно грызануть, и ты насладишься вкусом. Оно может испортиться. Да, вот здесь, например, побито что-то. Оно может испортиться, запустить. Но оно пахнет. Его можно укусить, и получишь какой-то вкус, наслаждение и питательные вещества. А бутафория, она всегда несъедобная. Вот для того, чтобы не портить яблочки, были всегда такие красивые, делают бутафорские яблочки, там из парафина что-то еще разукрашивают. То же самое с апельсинами, то же самое с, там, с игрушками, с чем угодно. Живет в искусственном домике и так далее. Вот всегда человека из первой варны отличает эта игра и бутафория, вот эти декорации. И как только игра ему надоедает, он сразу повалит в сторону. То есть никаких реальных дел, всегда много шума, много красок, много громких слов, много яркости. В конечном итоге отход от дела на самом каком-то таком непредсказуемом месте. Вот просто раз, все, не хочу, пошли все нафиг. Обида, мне там не то слово сказали, меня не признали, я просто отваливаюсь, потому что тот плохой, этот не то сделал, этот не то сказал и так далее. Поэтому по делам определять человека. Хочешь узнать, кто перед тобой, поручи ему дело. В общем, да, все проверяется. Попроси сделать, да, и будет все понятно сразу. И будут понятны результаты дела. Конечно. Да, вот так и определяется варновость. Дальше. Что означает варновость? Как появился этот термин? Ты что-нибудь расскажешь? Ты на семинарах это рассказываешь. Вот как-то... Я просто уже язык это... Да, я уж понял тебя. Ну, пускай это будет то, что дают... Вот сейчас вар, в чем будешь вариться на сегодняшний день, вот это будет варна. Ну или то, что дано тебе в ар на землю, да? На землю, да. И дано тебе для этой жизни. Это не какое-то искусственно созданное кому-то определение, а это то, что является твоей сутью, твоим предназначением жизни. Вот задача не вбить человека вот в это состояние, сказать, все, ты саморез. Теперь будешь крутиться. Позвольте, я гость, у меня резьбы нет. Нифига, ты саморез. Если не соответствуешь саморезу, вылетишь отсюда. Ну ладно, придется быть саморезом. Но много ли он накрутит? Да, много ли он удержит? Сколько ты его не крути, ничего хорошего не будет. Но при этом он будет считаться саморезом. Это искусственный подход. А когда человек родился саморезом, сколько ты ему говоришь, что он гость? Он все будет говорить, я саморез, я по-другому не согласен. Не надо меня вбивать, не надо мной пилить. Я готов вот держать дерево, крутите меня там или что-то еще, железо, крутите меня, пожалуйста. То же самое и с другими инструментами. Это инструментарий по жизни, набор качеств. Это предназначение, чего ты можешь достичь, что ты должен сделать в этой жизни. И в конечном итоге, если мы знаем свое предназначение, то в том случае мы счастливые жизни, счастливые люди в этой жизни. Мы никуда не убегаем никаких дел, которые касаются нас. И никогда не беремся за то, что нам не свойственно. Вот это славяно-русская варность. А индуистская варность юго-восточная, она несколько упрощенная. Поэтому я всегда делаю ограничения. Вот эта индуистская варность, она нас мало касается. Вот это наша родная славяно-русская варность, славяно-русская кастовость там и так далее. Потому что, опять же, кастовость – это совершенно не то, что нам там втирают. И если мы понимаем это, то мы счастливые люди и понимаем свое предназначение. Когда знаешь предназначение, ты счастливый человек, все хорошо. У нас недавно вышел ролик «Почему книгам верим больше, чем правде?». Ну, в связи с этим вопрос. А вы уверены, что знаете истину? А вдруг вы ошибаетесь, и истина совсем не такая, и там нет серых, нет рептилоидов и всякой хрени. Что скажешь про хрень? Про всякую? Вообще здесь вопрос-то на самом деле в отношении, ну, назвали хренью, да, нет серых, нет рептилоидов. А если они есть, это уже плохо, что ли, получается? То есть, ну, в самом вопросе такой момент, и это хрень. А может быть, мы не считаем, что если они есть, то это хрень. Они просто есть и есть, мы приняли эту ситуацию. Ну, опять же, ты когда принимаешь что-либо, ну, момент, тебе это нарушает, не нарушает, да? Если ты в ровном состоянии остался таком, как и был, тебе это не нарушает, что они есть, что их нету. Ты все равно знаешь, что тебе надо делать и куда двигаться. Да какая мне разница, как они? Да, понимаешь, о чем я говорю? Да какая мне разница, ну, вообще, они есть или нет? Я мог, если они есть, значит, я у них могу чему-то поучиться. Посмотреть, как они, но не обращать внимания на то, что они мне будут говорить. Я могу изучить, могу не изучать. Это мой выбор личный будет. Поэтому отношение к этому как к хрени, наверное, если это интересный момент для тебя в данный момент, в период твоего жизненного пути, значит, изучи. Неинтересно, не обращай внимания, пройди мимо. Суждение, ну, возможно, хрень, возможно, нет. На самом деле, я крайне редко употребляю слово какие-то там эти вот рептилоиды и так далее. Это больше применяют другие люди. Ну, у нас была как-то записана передача, где мы специально эту тему раздули очень серьезно, очень сильно, с разных сторон. Где-то там была доля иронии, где-то была доля шутки, но там очень много было сказано серьезного, если так профильтровать. Те, кто готовы на желтизну клюнуть, те послушают и скажут: «О, какая крутая передача!» Те, кто готовы на всякие шутки клевать, они будут смеяться. Те, кто готов взять оттуда серьезное что-то, они увидят за шутками, за приколами, за желтизной что-то очень важное возьмут себе. То есть многоуровневая передача, она была записана. Вот это единственное, когда лично я говорил про каких-то там рептилоидов. Поэтому ко мне это не относится. Про серых, да, я говорил. Но про серых я говорил не с точки зрения того, что сейчас вас как-то запугать, а с точки зрения того определения, которое было дано, кто такие серые. Немножечко раскрыл ситуацию, как вот эти самые серые, про которых многие говорят, обычно действуют. И как они проявлены на нашей Земле. Теперь касаемо того, есть они или их нет. Давайте представим, к примеру, что они есть и при помощи каких-то разных умных дядей, тетей, и в частности при помощи нас, вы об этом узнали и поняли их повадки. И самое главное, поняли, как с ними себя вести. И что делать, чтобы не попасть в какую-то грязную, вонючую лужу. Плюс это? Ну, конечно же, это плюс. Потому что если на самом деле они есть, вы знаете, как противостоять их ущерениям и как противостоять их гадостям, направленных против вас. Теперь вопрос. А если их нет, что вы потеряли? Ну, если их нет, ну, тогда вы потратили час своей жизни, послушали какую-то сказку и занимайтесь серьезными делами. Но нет их, ну, на нет и суда нет. Что с этого плохого? Даже если их нет, вы ничего не теряете. Но если вдруг они есть, вы много приобретаете. Мой ответ такой. Хорошо, что люди не верят. Ни вам, ни кому-то еще. Я борюсь с верой. Любой. Человек должен до всего дойти сам. Вот как раз, да, слово «вера», она у нас несколько значений имела, в зависимости от того, как было написано, да. Одно из значений – это знание. То есть я борюсь со всякими знаниями, до всего я должен дойти сам. Ну, это же тоже будут знания, когда ты дойдешь сам. То есть уже не со всякими знаниями, значит, борешься. Против себя не попрешь. Против себя не попрешь, да. Вот. Поэтому верить или не верить – знать или не знать, ну, каждый может решить для себя действительно сам. Что откликаться будет, то и... Но при этом надо внимательно анализировать свое состояние. Анализировать то, что внутри проходит. Если включен будет внутренний наблюдатель, он совершенно четко покажет, какие знания или какая вера, или во что верить, или о чем знать, или что знать нужно действительно. И что принимать нужно. И там отклик будет совершенно четкий, понятный, ясный. Во всех остальных случаях, когда просто работа головного мозга, нагрузка какой-то нелепой информации и как следствие ну, бесполезная информация, забитая голова, может быть, головные боли какие-то ненужные, там, беспокойный сон и так далее. Вот. Я вообще бы сказал так. То есть нам самое лучшее, что может быть, это слушать себя, идти по своему пути и не обращать внимания, ну, ни на что стороннее. Вот пока ты идешь по пути, идешь по саморазвитию, идешь по моментам, что тебе еще необходимо для того, чтобы следующий пазлик собрать, да, вот пока ты по этому идешь, у тебя точно будут приходить нужные, необходимые знания. Если ты не будешь шарахаться, не смотреть, а как другие, как правило, вот люди ходят там на семинары, а там вот другие могут вот это. То есть они от других отталкиваются, идут за этими знаниями. Вот эти знания для них это будет полная фигня, которая совершенно точно ими не будет применена. Но если они будут идти от себя, они возьмут эти знания и эти знания применят. Здесь очень многоплановый вопрос, который очень хорошо характеризует автора этого вопроса. Во-первых, когда идет такой отклик, что хорошо, что никто не верит, это говорит о том, что человек уже принял решение за всех людей. Это говорит о том, что он, ну, наверное, очень высокого мнения о своем представлении, что вот если он не верит, значит никто не верит. К сожалению, многие люди верят с точки зрения современного быта. Вот так устроено, что многие люди, они начинают верить чему угодно. Я в данном случае не говорю про наш там канал или про что-то еще, я говорю просто, что многие люди легковерны. Это первое. Во-вторых, не надо никогда говорить, что там за другого, кто верит, кто не верит. Надо говорить всегда за себя. Один показатель взрослости, когда человек отвечает за себя, а не говорит, что так все или так не все. Ну вот о чем мы говорили буквально не так давно. Второй там план. Да или нет. Все. В-третьих, слово «вера», она имеет еще одно значение. Ведание первичной божественной сияющей мудрости. А веда – это мудрость. Вот представьте себе двойная мудрость, да, мудрое представление, понимание первичной божественной мудрости. И вот когда человек написал, что он борется с любой божественной мудростью, первичной божественной мудростью, представьте, с чем он тогда борется, да? Естественно, что в данном случае было указание веры с точки зрения бытового. Верю, не верю. Мой папа герой, или там он на Луну улетел, либо там еще кто-то еще что-то сделал. Вот верю в это или не верю. Верю, что Шварценеггер на самом деле непобедимый, да, такой терминатор, либо не верю. Это вот такой вариант. Но бороться с любой верой, опять же, это подход, опять же, детскости. Или я за, или я против. Вот все, что меня не устраивает, я против. А все, что меня устраивает, я за. Но если ты мудрым становишься, опять же, о чем ты сказал, ну как ты можешь сознанием с мудростью бороться? А по поводу того, ну, верить, не верить с точки зрения бытового, то проверяйте все на практике. Как говорится, любая практика – это лучшая проверка любой теории. Вы просто посмотрите, в жизни так оно есть или не так оно есть, и все станет на свои места. Без всяких там верю, не верю, хочу, не хочу. Далее. Вот вы сами докопались до серых. Покажите источники, не чьи-то суждения, а именно настоящие источники, артефакты. Угу. Ты можешь такие артефакты показать? Я нет. В принципе, я тоже, даже если владел, не стал показывать. Потому что современная техника, она обладает такими свойствами нарисовать что угодно и создать что угодно. Если бы я захотел показать эти артефакты, я бы их нарисовал, наверное, да, если даже у меня их не было, и представил. И люди бы поверили, потому что это было представлено здорово, отлично, хорошо. Сколько сейчас всяких фейков выходит. По поводу того, есть они или нет, так вы посмотрите, совпадает ли современное поведение некоторых людей без совести с тем, что описывает, ну, с теми параметрами, которые описывают, например, там серых. И вы с большим удивлением увидите, что на самом деле так они действуют, так они и есть. Все, кто находится в нашем мире без совести, по сути дела, это последователи серых. Серые как в прямом смысле этого слова, как там некоторых представляют, так и в переносном смысле слова. Ведь есть же много описаний тех существ, которые здесь совершенно бессовестные, и они мимикрируют, что они под кого-то там подстраиваются и прочее, прочее. Даже если убрать, что этих существ нет, но поведение-то твое серое. Что значит серое поведение? Есть черное поведение, кто понял? Ну вот я черный, вот сразу, да? Есть представление, я светлый, ну тоже сразу видно. А есть такой, например, серый кардинал, вот который вроде нигде не вылезает, но который всем руководит, в руках которого находятся бразды правления там и прочее, прочее. Он не светится, вот это и есть серый. А теперь посмотрите, кто управляет этим миром. Вы что, видите тех правителей, которые на самом деле устраивают всякие там дефолты и прочее, прочее? Да нет, устраивают какие-то такие-то журнальные личности, которых выставляют вперед, как, помнишь, это обыкновенное чудо, который там все время подался королю-то, потом там, кофе ему вылет, там, то ему там что-то сделает, там, то ему уйди отсюда и так далее. Вот такого поставляли дурачка. Вот это вот лицо, которого все время там бьют, на него пальцем тыкают. На самом деле вот эти проекты мира серые они не являются. Если вы разберетесь с этим вопросом, вы будете удивлены, насколько они серые, насколько они совпадают с теми писаниями, которые не только мы, но и другие люди неоднократно говорили. Ну, вопросы, в принципе, закончились. Есть уточнение от Григория Врачева по поводу общины квеста. Он написал, что в данном случае я имел в виду, допустим, собери столько-то помидоров, получи баллы или деньги в обмен. Как тебе сбор помидоров на баллы? Я же об этом и говорил. То есть собирать. Ты угадал? Да, да, да. Здесь, наверное, такой вариант был бы рабочим. Это отдых в общине с трудовой повинностью, так сказать. Ну, когда... Давай пофантазируем чуть-чуть. Давайте фантазии своеобразные. Да-да-да. С повинностью. Богатые люди, они там, ну, уже привыкли отдыхать, all inclusive, все дела. А у них тот же самый all inclusive, но, понимаешь, он с точки зрения не отдыха, а труда заполненность. То есть вышел с утра, там, картошку впахал, все дела, там, огурцов собрал, в тазике разложил, на кухню отнес, там, людей других кормит. Он работает, понимаешь, здорово. Такой здоровый дядя с Рублевки. Да. Прилетел на вертолете. Которому нечего делать. А он говорит, а пойдем-ка помидорчики пособираем. Прилетает куда-нибудь. Бабки отстегнул. За то, это что дело. Его... Конечно, конечно. Так, ему квест устроили. И ему квест устроили. Дали ему робу. Обязательно. Ящики. Обязательно. 100 ящиков собрать помидоры. И чтобы он чувствовал себя как дома, ему на руку вот этот вот браслетик, ну, когда в отель прилетаешь, там all-inclusive, там... Да. Все. Причем... Допуск на это, на плантацию. Да, абсолютно верно. Других туда не запускают. Он один. Убирает все поле. Почему? И такие же с Рублевки, сосед там. А, ну, он же первый раз-то приехал один, а второй раз он соседа позвал. То есть понравилось? Конечно. Угу. Укрощение строптивое. Помнишь, Челентано? Да. Когда там из помидоров-то ее там загрузили в таком состоянии, да? Или как мешки там таскала, она так вышла, вроде так, Ну, в целом, по фильму же можно сказать, счастливая женщина. Ну, в общем, переродилась. Да? Прям на глазах. Да. Прям фильм ее сделал золотой. Так и ему же стало хорошо. Конечно. А человеком стал. Да. Благодарю, Григорий. Очень хорошее уточнение. Надо будет над этим подумать. Принимаю участие в создании этого квеста. Вдруг там увидим кого-нибудь не только с Рублевки, но и из других высших инстанций. Будем прощаться? Будем. Всего вам доброго. Дорогие друзья, приходите еще, будьте с нами, пейте чай наш настоящий, как мы, пейте чай лучше нас, и будет нам всем счастье. На семи с вами прощаюсь, на нашей кухне, в кухонных посиделках присутствовали Алексей Орлов, Олег Бажин. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Часики, тук-тук. Посидим с тобой, мой любимый.